Глава 21. Я говорил о том, что змей решил проигнорировать нашу выходку. Так вот, можно забыть об этих словах. Отыграться он решил чуть позднее, когда пришло время спаррингов. «Первый, на площадку, а твоим противником будет...» Замедлился он, будто раздумывая о чем-то. «Да, твоим противником буду я». «А?» — удивленно уставился на него. «Да, ты не ослышался. Сегодня ты будешь сражаться против меня. Не всегда твои противники будут равны по рангу. Всегда есть шанс напороться на кого-то сильнее. Давно пора было это сделать. Несколько удачных операций, и вы возгордились, посчитав себя самыми сильными. Зря. Всегда в этом мире найдется кто-то сильнее вас. Это стоит помнить. Так что на площадку, я сказал». «Да, наставник», — вышел я из строя, пройдя ближе к центру площадки для боев. «Готов?» — встал напротив меня наставник. «Неважно. Ты всегда должен быть готов». И в тот же миг в мою сторону рванул хлыст воды, сорвавшийся с его руки. Лишь в последний момент удалось уклониться от данной атаки. Вот только на этом все не закончилось. Хлыст уже летел обратно, и в этот раз так легко отделаться не удалось. Он по касательной задел левую руку, пропоров рукав и оставив небольшую царапину. Тут же отправил в сторону змея несколько туманных игл. Он их легко отразил, но отвлекся на пару мгновений. Этого было вполне достаточно, чтобы выпустить в его сторону облако тумана. От такого уже не сбежать, и он смело вошел в облако, чтобы тут же атаковать меня вновь, нанося еще одну рану, в этот раз на боку. «Что?» — не смог сдержать свое удивление, смотря как наставник спокойно выходит из тумана без каких-либо следов отравления. «Что? Понадеялся на свой яд? Зря. Есть множество способов нейтрализовать его. Если противник сильнее тебя в несколько раз, то яд может вообще на него не подействовать. И не думал же ты, что я не подготовлюсь к этой битве. Уже давно был создан антидот к твоему яду. Так что сейчас он просто бесполезен. Посмотрим, как ты справишься без него», — хохотнул змей. Пусть я и не вижу его лица, но почему-то сейчас абсолютно уверен, что на его лице расплылась широкая улыбка. А я и вправду слишком сильно стал полагаться на свой яд. А ведь моей стихией является и совсем не он, нет. Моя стихия — туман. Тут же вновь выпуская ему поток тумана в лицо, а потом еще и еще. Жутко огромный расход маны, но деваться некуда. Вот уже туман покрывает всю площадку. Народ в то же время резко разбежался по углам, чтобы только случайно не вдохнуть яд. Это правильно. Но не яд сейчас играет главную роль. Достаю свою саблю и тихим шагом начинаю обходить противника с фланга. Вот только когда зашел ему за спину, я уже готов был атаковать, меня отбрасывает в сторону волна воды. «Неужели решил поиграть со мной в прятки? Со мной? С тем, кто учил тебя скрытно передвигаться? Это даже не смешно. Тебе не скрыться от меня даже в этом тумане. Он бесполезен». Волна воды расходится от змея во все стороны, поглощая мой туман. Меня вновь отбрасывает в сторону, хоть и не наносит повреждений. И туман уже весь буквально смыт. Жалеть меня наставник явно не собирается, так что продолжает бить своим хлыстом. Отчасти ударов мне удается уклониться, другие заблокировать. Но проходят и те, что достигают цели. Мое тело постепенно покрывается все новыми и новыми ранами, неглубокими, но крайне болезненными. А ведь змеи явно ограничивают свою силу, отчего становится только обиднее. «Запомните раз и навсегда. Сила! Только она имеет значение в нашем мире. Кто сильнее, тот и прав. Такова правда. И ничто не может этого изменить. Встретились с кем-то сильнее себя? Выкажите уважение. Ослушайтесь его приказа — умрете. Забудьте о таких словах, как честь и гордость. На них имеют право лишь сильнейшие», — начал поучать змей, в то же время не прекращая свои атаки. «Вот только стоит помнить, что сила порой выражается не только в чистой магии. Все, кто богаче вас, по умолчанию сильнее, ведь на эти деньги они могут нанять сильных магов, что все сделают за них. Человек слаб, но принадлежит к могущественному клану. Он тоже сильнее вас. Ведь за него есть кому вступиться. Вы же находитесь на самом дне. Слабее вас только обычные крестьяне. У вас нет денег. За вами не стоит могущественной организации, что могла бы отомстить. Вы никто. Единственный ваш шанс на выживание — это закончить обучение и служить могущественному магу. А сейчас вы лишь выказываете свое непослушание. Никому не нужны слуги, что не слушаются господина. Таких просто уничтожают, как диких зверей. Большего они недостойны. Все мое тело к этому моменту оказалось покрыто десятками тонких ран. Они возникали одна за одной, без перерыва. Я начинаю уставать и пропускать все больше ударов. Он стал бить сильнее, и заблокировать их уже не получалось. И все же сдаваться я не собирался. Осталось совсем чуть-чуть, и... Да, получилось! Во время своей очередной атаки змей отвлекся, и я сумел воспользоваться предоставленным шансом. Сблизился с ним, и моя сабля устремилась к цели. До его открытой шеи оставалось совсем немного, и... Змей резко выпускает из своего тела гигантское магическое давление, что буквально откидывает меня в сторону, но, несмотря на это, на моем лице гуляет победная ухмылка. Кусочек белой маски падает на землю, обнажая кровоточащий подбородок наставника. Не особо глубокая, но весьма ощутимая рана, если бы я только добрался до шеи. Кашляю кровью, но улыбка не сходит с моих губ. И все же слабый тоже может победить сильного. «И такое возможно», — приложив руку к подбородку, посмотрел на свою кровь змей. «Ладно, на этом закончим. Впрочем, не сильно радуйся, что смог меня ранить. Это лишь небольшая царапина. К тому же я толком не использовал свою магию. Возможно, зря. Но если бы я это сделал, ты был уже мертв в первые секунды боя. В тот же момент, когда твой яд не подействовал. Твой яд — это твоя сила, но и твоя слабость. Нельзя полностью полагаться только на него. Хорошенько запомни это. В прямом бою первый ранг может убить третий лишь при огромной удаче. Впрочем, последний удар у тебя получился весьма неплохим. Еще бы немного и...» «Благодарю», — не стал сдерживать свою усмешку. «Пусть так, но и смог его достать. Даже на первом ранге. А значит, нужно лишь больше тренироваться, и тогда, рано или поздно, я смогу одолеть его». «Подлечись, и можешь на сегодня быть свободен», — кинул он мне лечащий артефакт. «А остальным к нему, чтобы не приближались. Не забывайте, его кровь ядовита. Еще не хватало, чтобы вы из-за такой глупости подохли. Все идиоты отсеялись еще на первых этапах. По крайней мере, я надеюсь на это». Токи с Аю, что уже бежали ко мне, резко замерли на месте после слов наставника и моего останавливающего жеста. Шипя от боли, я встал с пола, начав свое лечение. Когда все раны затянулись, смыл кровь с тела и поменял одежду. Это уже было больше похоже на лохмотья. После этого отправился в свою комнату, где завалился на кровать. Пусть раны и вылечились, но общая стоимость все равно чувствовалась. Неприятно, но терпимо. Вот только отдых отдыхом, а тему, что проходили сегодня без меня, на следующий день... Змей все равно спросил. Благо, я ожидал чего-то подобного и расспросил вечером близнецов. Так прошло еще несколько дней. Змей подостыл и перестал жестить. Я же в это время ждал подходящего момента, и он настал. Мелкий уродец продолжал донимать нас на тренировках, развлекаясь таким образом. И свою пасть он закрытой держать не умел, постоянно рассказывая, какой он важный. А кроме этого, он обмолвился, что уже завтра уезжает домой. Радовался тому, что наконец сможет покинуть это скучное место. Тогда-то мы и решили действовать. Дождались урока, когда змея сменит другой наставник. Уж больно глава наших надзирателей был внимательным. Под его взором ничего бы не получилось. И вот во время небольшого перерыва начали действовать. Все было отрепетировано заранее. Оставалось только отыграть эту сценку. «Это же настоящее сокровище!» — воскликнул Токи, после чего быстро огляделся и стал говорить тише, когда мы проходили мимо этого уродца. «Ты ведь мне покажешь его, правда?» Немного наигранно, но, походу, сработало. Он обратил на нас внимание, прислушиваясь. «С чего бы? Слишком ценная штука, чтобы делиться с кем-то. Ты уж прости, но они мне и самому пригодятся, — нахмурился я. Представляешь, сколько они стоят? Ну, пожалуйста. Тем более, что нет никаких гарантий, что это именно то, о чем ты говоришь. Я ведь стащил их у убитого старейшины. Он был на ранге эксперта. Думаешь, у такого человека может быть что-то ненужное? Ха. Я лично слышал, как он рассказывал о них. Ароматические палочки с экстрактом из чешуи 9-рангового монстра. Ты представляешь себе 9-й ранг? Даже старейшине великого клана было сложно их достать. Что ж говорить про нас? Такое нам и не светило бы никогда, но удача на нашей стороне. Сомневаюсь, что старик врал. Зачем ему было это делать? Так что тут даже не важно, сколько они стоят, важен сам эффект. Это во много раз круче, чем обычные пилюли. Он обмолвился, что одна такая палочка может помочь продвинуться ему на следующий ранг, представляешь? С 7-го на 8-й. Мне же одной их может хватить минимум на несколько рангов, а там их целых 3 штуки. Пусть с ростом рангов эффект и снижается, но все равно, если их использовать, то как минимум до 5-го, а то и 6-го ранга дорасту. Пусть я и не видел сейчас лица парня, но уверен, он в шоке от услышанного. Но ведь это еще не все. Тем более, это ведь ароматическая палочка, ее дыма хватит и на 2-х. Тогда мы вместе станем сильнее. Оглядываясь по сторонам, восторженно зашипел Такита. Прости. Как я слышал, чем больше дыма вдохнешь, тем больше эффект. А так, фактически, я поделю силу на 2-х. Впрочем, ты мой друг, тебе я верю. Мы станем сильнее вместе. Вот только они у меня не с собой, — успел произнести я, когда заметил, что парень резко устремился в нашу сторону. После этих слов он резко замер, продолжив прислушиваться к словам. «Ну, это понятно, сопрут ведь. Лучше держать такие вещи в тайнике», — покивал близнец. «Ну, тебе я верю, друг. Жизнь у нас опасна, и кто знает, что может со мной случиться во время следующей миссии. Не хотелось бы, чтобы такие сокровища пропали зря. Слушай», — положив руку ему на плечо, громко зашептал. «Тайник тут рядом. Да выходи из нашей базы шагов 50 на восток. Там огромное высохшее дерево. В его дупле я и спрятал сокровище. Только никому, слышишь? Через пару дней, когда отправимся на задание и заберем, тогда сможем стать сильнее». «Конечно», — резко закивал он. «На восток от выхода большое сухое дерево, дупло, понял. Уж будь уверен, я не дам ему пропасть». После этих слов мы поспешили удалиться, а поэтому чуть ли не приплясывающему от нетерпения идиоту сразу стало понятно, что он клюнул на нашу удочку. «Отличная работа!» — хохотнув, хлопнул по плечу Такита. «Тебе бы в театре играть!» «Да и ты не пропадешь. Если что, будет куда пойти работать!» — хохотнул он. «Создадим театральную труппу «Красавчик» и «Середнячок». Уверен, будем пользоваться популярностью». «Ну, не стоит быть к себе таким самокритичным. Ты тоже вроде ничего», — фыркнул я. «Эй, красавчик, это я!» — резко возмутился он. «Хм, сомневаюсь», — окинув его взглядом, покачал головой, после чего мы вместе рассмеялись. «Нет, но ты видел его глаза. Они буквально горели от предвкушения. Он точно попрется проверить тайник. Может, даже уже сегодня», — отсмеявшись, вернулся к прошлой теме Такита. «Сегодня как раз нежелательно. Надеюсь, ему не дадут. Вот завтра, когда он отправится домой, да, самое время. Тогда все пройдет идеально. По-хорошему, эту сценку нужно было завтра и устроить. Но я точно не знаю, во сколько он уезжает. Да и шанса подходящего могло не представиться. Ну да ладно, так тоже неплохо. Даже если получится у него сегодня проверить тайник, то вряд ли сразу же использует. Во время пути зажигать их тоже не станет. Тогда весь дым рассеется. И он явно не хочет ни капли силы потерять. Доберется до дома, там и попробует. Ну а дальше уже не наша забота. Мало ли, где он их раздобыл. Даже если узнает, что у нас, то сам виноват. Никто его не заставлял», — хохотнул я. Да, именно таким образом я и решил исполнить задуманное. Этот способ куда безопаснее, чем убивать его своими руками прямо здесь. А так, какие вопросы? Я его и пальцем не трогал. А то, что где-то раздобыл непонятные ароматические палочки, да использовал их, так сам виноват. Даже если эти палочки, вернее, сам яд, приведет к нам, то змей сам не дурак, не будет говорить о том, что он выдал яд мне. Это его самого подставит. Да, этот план куда лучше, чем изначальный. Не стоит подставляться самому и подставлять своих людей. Но смерть свою парень заслужил. И не только потому, что пырнул одного из наших. Я избавляюсь от будущей опасности. Что, если его отец выдаст ему контроль над нашими печатями? Мне как-то совсем не хочется, чтобы моя жизнь оказалась в руках идиота. От таких надо избавляться в первую очередь. Нам повезло. Пусть парень рвался прогуляться на поверхности, но его не пустили. Надзиратели решили не рисковать за день до того, как смогут избавиться от раздражающего гостя. А то, мало ли, еще какой зверь снаружи нападет или запнется, да шею себе сломает. Такие случайности никому не нужны. Пусть уж лучше поорет да поругается. А на следующий день гость наконец покинул наше негостеприимное местечко. Теперь с вероятностью 80% можно считать, что он труп. Увы, не 100. Для 100% надо было действовать лично. Но этого более чем достаточно. 10% на то, что он отравится, но это успеют заметить и вылечат. Ну, еще 10 на иные случайности. В любом случае, мне опасаться нечего. Я как минимум попытался. И даже если он выживет, то какие претензии? Напрямую я ему ничего не говорил. А там мало ли, зачем я рассказывал о таком таки-то. Может, сам в это верил. А может, хотел отравить самого Блада. Всякое ведь бывает. Он сам стащил мои вещи. С довольной улыбкой мы рассказали обо всем Аюне. «И вы молчали. Я сама хотела в этом поучаствовать», — скуксилась она. «Прости, прости. В следующий раз обязательно», — извиняюще поднял руки. «В следующий раз это будет уже не этот мелкий ублюдок. Я хотела его лично придушить. Ну да ладно, я тоже сойдет». «Ну так, еще есть шанс, что он выживет. Тогда исполнишь задуманное», — фыркнул я. «Выживет? Сомневаюсь. Я слишком верю в тебя, чтобы это случилось. А еще он слишком туп и жаден, чтобы избежать подобной ловушки. Три ранга за раз. Это вы загнули, конечно, но для дебила достаточно. И уж будьте уверены, он никому про эти палочки не скажет. Тем более использует их только тогда, когда никого рядом не будет, чтобы даже капелька его силы не досталась кому-либо. Я таких людей уже видела». «Это да», — кивнул Такита. «Ладно. Избавились от этой проблемы и забыли», — махнул рукой. «Пойдем лучше потренируемся. Сражение со змеем показало, что я еще слишком слаб. И чем сильнее мы станем, тем лучше». «Ты не слаб», — начала была Аю, но замолкла под моим взглядом. «Я трезво оцениваю свои силы. Я слаб. Но это лишь временно, будьте уверены. Однажды я стану сильнейшим магом в мире. Запомните мои слова».